Я у причала, жду свой пароход. Лениво чайка прокричала, уже не слышен радостный гудок. Нам обещают, он завезет туда, куда мечтали. Мол, будет все, но надо подождать, и будем вместе процветать. Где ты, белый пароход? Украшения.